Глава восьмая. Следующие сутки выдались занимательными. Киба, как самые умные связки Ода, Киба, Квадрицепс, Квазар, прихватил вместе с трупом и снайперскую винтовку. Увы, остальные до этого не додумались. В честь этого я велел монголам запечь для моего мохнатого друга половину барана. Квазар и Ода давились слюнями и с завистью посматривали, как рычащий волчонок рвет тушу зубами и с аппетитом заглатывает нежнейшее мясо. «Будет вам уроком!» Мой внутренний хомяк до сих пор рыдает от вида трофеев, валявшихся там, на крышах. Если бы полиция оказалась менее расторопной, то в рядах моей гвардии появился бы собственный отряд снайперов. Впрочем, не все потеряно. Винтовка, прихваченная Кибой, была в отличном состоянии, если не считать отметин зубов, оставшихся на деревянном ложе. На стволе была заводская гравировка «Арикаса-97». Винтовка оказалась многозарядной. Целых 5 патронов вмещалось в куцый магазин. Позорище. Гистосовцы делали в свое время куда более интересные вещи. Зато оптика порадовала. В оптический прицел было видно все в мельчайших деталях на расстоянии до 2 километра. Правда, глазами Клювика я видел гораздо дальше, но Клювик не умеет плеваться свинцом. Да и каждому в гвардии не выдашь по Клювику. А винтовка... это винтовка. Чего уж тут говорить. А собственное производство винтовок — это вообще мечта. Возможно, незаконная. С другой стороны, я работаю на оборонку империи, и мне многое спустят с рук. Пожелая я производить танки, мне бы и то никто ни слова не сказал. При условии, что часть танков уходила бы в пользу гвардии императора. Эх, от танка я бы не отказался. Ну да черт с ним. Начнем с малого. Я бросил клич «Конструкторы, общий сбор!» И на зов явился Олег, приведя с собой орду яйцеголовых. Умники разобрали винтовку на кучу винтиков, собрали и после снова разобрали. Гистосовцы заявили, что это барахло. Мол, имея они в запасе кучу божественной энергии, смогли бы наладить производство пулеметов. Фазотовцы покрутили у виска и напомнили им, что лавочка с божественной энергией прикрыта, а винтовка «Арикаса-97» хоть и хлам, но она работает не за счет магии, а использует черный порошок, который при ударении бойка о капсуль детонирует. Олег похвалил альбиносов за сообразительность и пояснил, что порошок называется порох. Была инициатива поставить на вооружение имперской гвардии огнестрельное оружие, использующее порох, но инициативу зарезали. Слишком громкий хлопок во время выстрела, выбрасывается много пороховых газов, дальность полета пули паршивая, да и ненадежно это. Вдруг противник будет владеть магией огня, и что тогда? Весь боезапас стрелка просто одномоментно взорвется, убив его самого, а заодно нашпигует свинцом всех, кто стоял рядом. Поэтому для имперской гвардии приняли стандарт патронов на основе измельченных макров. Такие патроны обходились на порядок дороже, зато точность и дальность стрельбы были выше всяких похвал. В итоге, после 7-часового совещания, все, как обычно, переругались и послали друг друга в черную дырень. Я смотрел на бывшего прораба и поражался, как он с таким склочным составом умудряется так бодро выполнять задачи. Олег устало вздохнул и сказал: «Значит, действуем, как всегда. Гистус производит свой образец, а Фазот и Айнар — свой. А я пока поищу токаря, чтобы наладить производство стволов». На то мы порешили. Совет КБД разбежался по делам. А я после непродолжительного сна заглянул к Евдокии. «Как дела?» «Виктор Игоревич, вы бы забрали покойничка, а то он уже начинает пованивать», — ответила Евдокия Павловна, кивнув в сторону Танжира, который источал весьма тошнотворный аромат. «Если вы настаиваете», — улыбнулся я и, войдя в карантинную зону, прикоснулся к трупу. После получения 9-го уровня магии мой пространственный могильник сильно вырос. Теперь я мог поместить туда около 10 тонн биологических отходов, так сказать. Поэтому Танжира мигом провалился в черноту, образовавшуюся под ним, и исчез. Кстати, нужно подумать о том, чтобы заполнить могильничек. Никогда не знаешь, когда может понадобиться труп для возрождения. Тьфу, ё-моё. Надо всех покойных огнёвцев и азиатов переместить в могильник. А то и правда гнилью вся Дубровка прорваняет. «Какой кошмар!» — прокомментировала Евдокия произошедшее и отправилась в сторону прибора, неистово вращавшего пробирки. «Я сделала то, о чём вы меня просили. 5 порций вакцины готовы. Но, как мы и проговаривали ранее, они не лечат, а только снимают симптомы. Это значит, что если вы заразитесь оспой, то умрёте не в течение недели, а за месяц, причём без особых страданий». «Звучит милосердно. Беру», — хмыкнул я и, подойдя к фармацевту, протянул руку. Евдокия закатила глаза, а после и мой рукав для введения инъекции. Поскольку я довольно щедрый граф, я не стал всю вакцину использовать на себе любимом. Вместо этого пригласил Оду и Квазара. Ода смиренно принял укольчик, а вот лягушонок разнервничался. «Я отквазываюсь! Квакие иголки! Квак что, не повышает иммунитет? Нет! Квалите эту гадость себе! Меня оставьте в покое!» — голосил он, пытаясь протиснуться в дверь, которую я заслонил своей спиной. «Если не сделаешь укольчик, то больше из Дубровки не выйдешь», — пригрозил я. Но на Квазара это не подействовало. Ну, сам напросился. «Придётся использовать тяжёлую артиллерию». «Выбирай. Либо укольчик, либо никаких больше книжек». Услышав это, жаб, не задумываясь, протянул руку Евдокии и, зажмурив глаза, сказал. «Квалите эту бурду». «Вот ты молодец», — похвалил я лягуха, а поздней ночью мы снова отправились в Японию. Мы телепортировались в Кимабецу, когда на небе тучи скрыли яркую луну. Вокруг кромешная тьма, и только приглушённые голоса вдалеке нарушают тишину вымершего посёлка. «Виктор Игоревич, мне бы зеркальце», — проквакал лягух, протянув руку. «Обойдёшься. Сегодня моя очередь играть в оборотня. А ваша задача — сидеть на месте и следить за обстановкой. Если потребуется помощь, я дам вам знать. Всё ясно?» «Да, Дубровский, дано!» — кивнул Ода. «Сквоквата!» — протянул Квазар, закинув руки за голову. «Ну, не всё же вам геройствовать. Я тоже хочу мечом помахать!» — хмыкнул я, плюхнулся на живот и пополз вверх по пригорку. На полях возилась сотня пленников. Пропалывали грядки, удобряли, поливали. А за ними наблюдали 2 десятка бойцов и 2 заметных отблесков факелов. «Работай шестрее, выродок!» — выплюнул один из охранников и врезал рабу такую затрещину, что тот рухнул на землю лицом вниз. Остальные надсмотрщики также позволяли себе оскорблять и избивать пленников. Да и судя по состоянию рабов, их никто не жалел, а даже наоборот. Из них выжимали последние соки. «Пойду отолью», — сказал один из охранников, предупредив своего коллегу, и отошёл всего-навсего на 5 метров в сторону. Струя зажурчала на всю округу. «Как же хорошо», — простонал охранник. А в следующую секунду его захлестнули какие-то жгуты, спеленав по рукам и ногам, а заодно зажали рот. Охранник мычал, но его никто не слышал, так как шелест травы заглушал издаваемые им звуки. Лозы подтащили бедолагу ко мне, и я заглянул ему в глаза. «Я — это ты, а ты — это я. Хотя нет, тебе мной никогда не стать», — ухмыльнулся я, использовал артефакт, сменив внешность, а после сбросил оплетённого охранника во враг, где сидели Ода и Квазар. «Ханагаки, ты чё там травой шелестишь?» — выкрикнул кто-то. «Да отвали ты, дай посрать!» — ответил я, не спеша топая в сторону крикуна. На мой возглас охранники ответили едкими комментариями. «Смотри, штаны не навали, а то темно, как у якая в заднице». «Ханагаки, я тут змей видел, осторожнее там!» Ехидный тон раздался совсем близко, но я не разглядел его обладателя. «Шёл пасать, а в итоге испугался темноты и штаны нагадил», — добавил кто-то издалека. «Да завалитесь вы!» — рявкнул я, поддерживая атмосферу взаимных оскорблений. «Если я решу нагадить штаны, то, пожалуй, навалю кучу именно в ваши портки. Пока спите. Только попробуй». «Боис попробует. То, что ты сделаешь. Снова пожалуешься Юрицзаве. Юта, иди нахрен. Это было всего один раз». Пока они собачились, я вернулся на позицию плененного мной охранника и стал делать то, что умел лучше всего. Подойдя к худому, как смерть, пленнику, я нехотя толкнул его ногой в задницу. Толчок был слабый, но этого хватило, чтобы бедолага рухнул на ткуцы и кусты риса. «Вставай, придурок! Луна еще высоко!» — выругался я, пытаясь сойти за своего. «Да врежь ему по ребрам, живо поднимется! Или нет?» — посоветовал парень лет 25, стоящий от меня в 10 метрах. «Да ты посмотри на него! От такого удара он ласты склеил!» — парировал я. «Да и хрен с ним! Хозяин найдет применение его тушки!» — хмыкнул парень и засунул промеж зубов травинку. Вечер длился бесконечно долго. Я наблюдал за муками рабов, которые просто хотели рухнуть на землю и отдохнуть, а еще лучше поесть. Но ни того, ни другого им не давали. Им доставались только удары и капли воды, которые они жадно пили из ржавых ведер. Среди рабов были преимущественно мужчины-азиаты, но встретил и пару славян. Славяне были крупнее азиатов, и, в отличие от японцев, у них взгляд все еще горел. Мужики злобно зыркали на рабовладельцев, из-за чего их били больше, чем остальных. Бесконечная ночь наконец завершилась. На горизонте появились первые лучи солнца, и мы тут же погнали рабов в тоннели. Мой 25-летний напарник в свете факелов выглядел деревенским дурачком. Зайчья губа, уши оттопырены, шепелявит и плюется во время разговора. Такое ощущение, что он был плодом инцеста. «Ханагаки, когда мы захватим всю Японию, всем поймемся?» — спросил он, выстрелив в воздух с линявым фейерверком. «Если хозяин дарует мне богатство, то я куплю собственный район красных фонарей. Буду ласкать гейш днями напролет», — сказал я первое, что пришло на ум, и, видимо, попал в точку. «Ха-ха, да, ты любишь потискать дамотик», — с издевкой сказал парень. И по его словам я понял, что ему «потискать дамофик» удавалось лишь в собственных мечтах. Мы спустились по туннелю на 100 метров вниз. После пару раз дорога меняла направление, уходя то вправо, то влево, и, наконец, мы пришли. Перед моими глазами предстала картина, в которую я не сразу поверил. Огромная пещера, своды которой уходили вверх на десятки метров. Здесь были 5-этажные дома, которые выступали бараками. Именно туда изгоняли многочисленных рабов. А еще я встретил здесь женщин. Много женщин. Красивые и не очень, молодые и старые. У многих потухший взгляд. Но были и те, кто улыбался охране и посылал воздушные поцелуи. И все как одна в развратном наряде. «Смотри, вон, она снова пялится на тебя», — сказал мне зубастый и кивнул в сторону толстухи, чьи груди спускались в район пупка. «Горяфя, втуська! Слишком горячая. Боюсь сгореть, прикоснувшись к ней». Толстуха послала мне воздушный поцелуй и, поднеся руку ко рту, показала, как будет ублажать меня, если я не умру от разрыва сердца. Какая жуть! Я потащил зубастика дальше и принялся пялиться по сторонам. А посмотреть здесь было на что. Игорные заведения, кабаки, магазины одежды, ремесленные мастерские и многое другое. И самый большой парадокс заключается в том, что все совершенно бесплатно. Можно было подумать, что это рай на земле, но нет. Если твой ранг в клане Кога не достиг нужных высот, то все, на что ты можешь рассчитывать, так на любовь страшных толстух. Но если ты сумел подняться из грязи, то для тебя жизнь начинала играть новыми красками. Правда, количество свободных мест на вершине было ограничено, из-за чего клан Кога периодически пожирал сам себя, убирая слабых и вознося на вершину сильных и хитрых. Все это я узнал от Зубастого, который охотно болтал, осуждая несправедливую систему, потому что кто-кто, а он-то был обязан стать правой рукой господина, которого Зубастик назвал Набунагой. Так и запишем. Набунага. Вокруг кишела жизнь, на которую рабы смотрели из бараков, а вот охранники ели, пили, веселились, но делали все довольно сдержанно. Не переходили грань и не нажирались до скотского состояния, ведь за это полагалась смертная казнь. Мы прошли мимо местного борделя, и даже я отвел взгляд. 6 человек облепили раскосую красотку и пытались одновременно ее полюбить. Самое забавное, что ей это нравилось. Или она искусно притворялась. Но отвел я взгляд не от этого, а от вида огромного мужика, стоящего на коленях и умоляющего его выпороть, чем и занималась тощая, как щепка, тетка, одетая в черный кожаный наряд. Тьфу, гадость какая! Самое забавное, что куда ни брось взгляд, всюду кишат солдаты клана Кога. Их здесь сотни тысяч. А вот обслуживают их от силы 10 000 пленников. Одни ублажают в постели, другие готовят и стирают, ну а третьи поднимаются по ночам на поверхности и возделывают поля. Правда, были и ремесленники. Они носили на шеях кованые ошейники, но выглядели вполне откормленными. Видать, за свои таланты получали намного лучшие условия, чем все остальные. Наконец, мы добрались до бараков и согнали туда рабов. 36, все сходится, — пробубнил коренастый мужик, делая пометки в тетради, и посмотрел на меня. — Канагаки, сегодня будем играть в го? — Только в случае, если ты поставишь на кон бутылку саке, — заявил я, надменно задрав подбородок. — Хе-хе, посмотрите на него. Опять поверил в себя? Ты ж последние 10 раз все время проигрывал, а потом сортиры драил. Не надоело? Я чувствую, что сегодня удача на моей стороне, и на этот раз сортиры будешь драять уже ты. Да это мы еще посмотрим. В 12 дня в кабаке у Каракури. Заметано, кивнул я, и мы с Зубастым развернулись и ушли. Не понимаю, зачем вы драете фортиры? Весь вы рабы, прошепелявил Зубастик. «Есть в этом определенный азарт», — заявил я, подняв кулак в воздух. «Фумафефе!» — покачал головой напарник и замер, как вкопанный. «Нафат! А Нокио уйдет!» Мимо нас с троем прошли 30 бойцов, от которых несло мощью за километр. Все как один сильный одаренный, скорее всего, 7-го уровня. А вот позади них шел старик, на голове которого красовалась проплешина. Оставшиеся волосы он убрал за спину и завязал в конский хвост. Нос в форме картошки и сутулая спина. Выглядел он странно, но я почувствовал, что дед не так прост, как кажется. Заметив приближение Ааноки, все тут же умолкали и склонялись в низком поклоне. «Владыка подземного мира!» — прошептал Зубастый с каким-то благоговением, как будто увидел Бога. Судя по его тону, я понял, что старик нечасто показывается на людях. «Интересно, что он здесь делает?» «Ты чего? Это его город. Мы здесь укрываемся лишь благодаря флагвлению господина на бумаге владыкой подземного мира». «Союзы, союзы, союзы. О, боги! Как я стал барахтаться в этой чертовой корзине и пытаться распутать клубки взаимоотношений власти имущих мира сего? Кто правит кланом Кога? Набунага или Ааноки? Набунагу я не видел, а вот Ааноки определенно вызывает трепет у местных. Или же Набунага присоединил клан Ааноки в своем стремлении свергнуть власть? Думаю, верно, последнее. Это что за...» Я почувствовал, как вдалеке вспыхнул поток мощной энергии. Вот только это была не мана, а нечто демоническое. Забавно. В этом мире я встречался лишь с Йорогума, и мне не понравилось. Но Йорогума не шла ни в какое сравнение по силе с тем, что было где-то впереди. Пропустив Ааноки, я рванул в сторону демонической энергии. Готов спорить, там сидит тварь, модифицировавшая оспу. Какой у меня план? Ха! А я почем знаю? Просто ворвусь, устрою резню, а потом сбегу. Проверну все так же, как делал в Фазоте, когда пришел убивать великого змея. Рискованно? Безусловно. Но провернуть это мне вполне по силам. Мой забег привлек внимание Зубастого, и он рванул следом за мной. Выбежав на соседнюю улицу, я увидел огромную 5-метровую дверь, вмурованную в стену. На двери были изображения демонов, и она медленно закрывалась, выпустив наружу одинокую фигуру, от которой несло страхом. «Ты что делаешь? Фобы владыка Юкаев совал твою дуфу!» — одернул меня зубастый, и я почувствовал новый поток энергии. Он волной накатывал со всех сторон. Поток был настолько силен, что под ногами задрожала земля. «Какого черта?» — выругался я, чувствуя, что меня вот-вот накроет неведомая сила. Увидев, что я застыл, зубастый хмыкнул и сказал. «Я тоже ненавижу проверку личности. Но что поделать? Такова цена безопасности». Он пожал плечами, и тут незримая волна прошла сквозь нас. По глазам зубастого я понял, что мою иллюзию развеяли. Канагаки исчез, а вместо него посреди подземного города появился Дубровский. Зубастый тер глаза, не в силах поверить в то, что видит. Я бы мог его вырубить и прорваться к пятиметровой двери, если бы не властный голос, раздавшийся у меня за спиной. «А что это за крыса у нас завелась?» Обернувшись, я увидел Ааноки. Старик стоял на каменном валуне, возвышаясь над землей. Он смотрел на меня с насмешкой и тут же одернул своих бойцов, собравшихся наброситься на меня. «Стоять! Я лично сдержу с него шкуру!» — властным тоном сказал Ааноки и, хрустнув пальцами, потянулся к мане.